Глава 6. Легкое ознакомление, когда ты турист в чужой душе. Фаза 2. Воды, воды. В селе Волохуевка, что в Рублевском регионе, сегодня наступил хаос после прочтения Настенкой очередной главы пошловатой книженцы «У тебя будет секс со мной». Впечатлительная баба Наташа уже третий час рыдала в главном и единственном зале библиотеки. Остальные же бабы бегали вокруг, наступая друг другу на ноги и на подолы юбок, стараясь ну хоть что-нибудь предпринять, чтобы утихомирить этот вселенский потоп. Неси валерьянку, нет, чаю с вареньем, компрессы, примочки, сахару, сахару. Наталья, а ну прекрати мне, ента, рявкнула баба Люба на старушку. Чего ты в самом-то деле разошлась? Машку, Машку-то нашу, Шаров бросит, наконец выдавила из себя женщина. Кто тебе сказал? Еще сильнее накинулась на ревущую Люба. Как? Дык, это ж он, паразит, деньжище-то енте прислал. «Значит, не любит», — сказала и разревелась с новой силой баба Наташа. «Нет, ну что ты будешь делать?» — всплеснула руками баба Люба. «Подожди ты заливать тут все, может, и не так все будет». «Ура! Есть!» — вбежала в помещение Настенка, держа в руках заветный планшет. «Глава! Новая глава вышла!» «Так, Наталья, а ну циц! Читай, Настенка, спасительница ты наша, а то ведь утопнем тут. Читай, не томи!» Как и планировала, этой ночью Софья оказалась в постели с Костиным. Коуч, будь он неладен, выслушав всю историю, посоветовал девушке сначала как можно больше узнать о потенциальном муже, так как при отсутствии полной картины просто невозможно работать с объектом. Так что, рассудила Зайцева, дорога ей так или иначе была в липкие объятия начальника. Костин оказался совсем неинтересным любовником, стандартной позы, быстро сам насладился и все. А о партнерше даже не подумал, настолько он уже был избалован потаканием охотниц за богатыми мужиками. Закурив сигарету, Софья заставила любовника перевернуться на живот и свободной рукой слегка поглаживала мужчину. Массаж в дополнение к сексу – лучшее средство для развязывания языков. Андрей Федорович, ужин был прекрасен, и не только. Да, я и не сомневался. Этот наглец жутко бесил Зайцеву, но ничего не поделаешь. Хочешь достичь цели – терпи. Конечно, но мы так и не поговорили о сегодняшнем инциденте. О каком? О, нет, ты опять о работе? – проворчал олигарх. Просто я беспокоюсь о нашем предприятии. Софья выпустила струю дыма в воздух. Почему же вы так безоглядно доверяете Шарову? Ты ведь не отстанешь? Нет. Промурлыкала Софья и сделала несколько приятных движений ладонью по спине Костина, чтобы тот окончательно уплыл от наслаждения. «Ну хорошо, я расскажу, но после, надеюсь, мы уже не будем поднимать этот вопрос. Как скажете, мой повелитель?» «У-у, это мне нравится. Окей, слушай, с Адамом мы знакомы уже очень давно, 10 лет, может больше. Мы тогда оба только начинали. Только с той разницей, что у меня была поддержка родителей, а у него нет. Но Шарова это не остановило, и очень быстро он обскакал меня. Видишь, я умею признавать свои слабости. Отличный парень когда-то был, а потом все изменилось. Его талант даже нет, скорее чуйка на выгодные масштабные сделки привели его к огромным деньгам и связям. То, что не поддается мне». Он сделал капитал на электронных деньгах, на бирже, в торговле, в Европе, а потом и в Америке. Шаров молниеносно стал настоящим бриллиантом в предпринимательском деле, которому во всем везет. Он – стратег. Может погрузиться в размышления, а потом сделать всего лишь один ход. Один. Удачный ход. И заработать миллионы. Но, простите, если не права, сейчас Адам Викторович не только не размышляет, вообще занимается черти чем. Ты о его шашнях с нашей очаровашкой Машей? Детка, тебе не понять. По-моему, ты внизу, а мы наверху. Люди, подобные нам, могут мыслить масштабно. Мне плевать, пусть он хоть всех в офисе ОКО перетрахает. А потом придет и сделает один только шаг, который принесет мне деньги. Это вы, у подножия пирамиды, наивно полагаете, что нам есть дело до вас и вашего права. Для нас это бизнес. Мы видим только цифры в бухгалтерском отчете и у себя на счету, а все остальное – пыль. А Маша – человек более приближенный к нам, чем уж, прости, даже ты. Хороший рекламщик, приучен мыслить широко и точно так же, как и мы, не замечать реакцию одного человека, а только делать отчеты по поведению большей части толпы. Поэтому часто в компаниях руководители спят с отделом маркетинга. Что тут удивительного? Машка – отличный спец, умеет продавать дерьмо. Даже когда мы ничего хорошего не производили, ей удавалось выдержать планку выше среднего. Просто мне этого мало. Поэтому Шаров сейчас изучает пространство. И тебе не стоит мешать ему, детка. Лучше займись мной. Ты долго меня дразнила. Произнеся это, Андрей Федорович перевернулся на спину и схватил свою секретаршу пониже спины. Все, я готов. Иди ко мне, цыпа. Остаток ночи провела на диване. Сон не шел, хоть убейся. Сердце стучало, казалось, собираясь в конце концов выскочить из грудной клетки. Вот за что мне вся эта хрень? Жила бы себе, никого не трогала. Ну, осталась без мужа. И что? Да плевать мне на всех и вся. Спокойнее только было бы. Черт бы побрал этого Адама. Ту ночь в клубе и вчерашний день. Последние часы мне показали и доказали, что с возрастом умнее я не стала. Вот нафига, спрашивается, пошла помогать Марьяне? Зачем согласилась переспать с Шаровым? Что вообще это все было? Какие-то сутки назад я была успешным человеком, опуская личную жизнь с честным именем и чистой совестью. А что сейчас? Мне стыдно выходить на работу. У меня как будто клеймо на лбу – шлюха. Хочется помыться, словно в грязи кто-то искупал. Мда, мужчина моей мечты тупо заплатил мне за секс. Твою мать! Я ревела, не останавливаясь. Столько лет ждать, и все ради чего? Чтобы идиотское стечение обстоятельств все испортило? Я и так уже Золушка БУ. Замужество с принцем и девственной плевой в подарок пропустила. Свадьбу мечты тоже. Сказку в жизни выменила на обычный быт и погоню за собственной квартирой в ипотеку. И вот появилась возможность догнать юношеские мечты. И бац, нате вам. «Мам, а что, уже пора вставать?» Заспанный Вовка вышел в зал, потирая еще полузакрытые глаза. Наверное, его свет разбудил. Я скосила глаза на часы. Боже мой, уже больше 7. Со своими романтическими переживаниями совсем забыла, что нам сегодня в школу. Пошатываясь от усталости, побрела на кухню готовить сыну завтрак. Ты, мать, можешь реветь, а ребенок должен прийти в школу вовремя. Первые 5 блинчиков оказались на полу, остальные не то что комом, в кашу. Ёлки, руки трясутся, голова не работает совсем. Пожалев себя и Вовку, сделала ему несколько бутербродов. Зачем мальчишке давиться маминой депрессивной кулинарией? Пока ребенок завтракал, я быстро набрала номер бывшего. Может быть, удастся его уговорить отвезти мелкого на учебу. Я сегодня точно туда дорогу не найду, в таком-то состоянии. Что? Нет, сходу наотрез отказался меня выручить Петр. У меня сегодня важный день, все по секундам, давай, как-нибудь сама. Единственное, я раньше освобожусь и могу его забрать, если тебе так надо. Но тогда вечером приедешь за ним, все, пока. Сволочь, всегда таким был и таким же остался, эгоист несчастный. Вот, девчонки, мы можем умирать, но сделаем все. А как у этого, с позволения сказать, Петечки, малейшая температура поднималась, хоть скорую вызывай. А, к черту его, сейчас отпрошусь с работы, а потом отвезу Вовку на уроки, а потом домой. Не могу я сегодня в офис, переживут как-нибудь. Столько лет без пропусков, могу я заболеть в конце концов. Уже одевшись и стоя на пороге, заметила проклятый сверток. Решение пришло мгновенно. По дороге в школу мы всегда проходим мимо храма. Пусть сегодня повезет тем старушкам, что встретятся мне. Так, хоть может быть, станет легче на душе. К храму мы завернули сразу. Эти деньги даже через сумочку жгли мне кожу. У церкви стояла только одна старушка. Тем проще будет мой выбор. Быстро всучила бедняге проклятый пакет и зашагала прочь, утягивая за собой сына. Одной заботы меньше. Прости, прощай, роковая ошибка. Надеюсь, больше не свидимся. И правда, как-то сразу полегчало. Естественно, как по закону подлости, в школе меня подловила наша классная руководительница и прочла небольшую мораль. Пришлось сдать на ремонт класса, дни рождения и одну экскурсию. Домой вернулась только через час. Все, спать. Маша, спать. Петр прислал сообщение, что заберет Вовку после уроков, так что я свободна до самого вечера. Ура! Удача! Ты снова со мной. Ну, хотя бы в этом. Прямо в джинсах и свитере рухнула на незастеленную постель и тут же отключилась. Вселенная дала мне передышку. Минут на 20. Дзынь! Дверной звонок своим противным звуком пронзил мою голову насквозь. О, Господи, кто там еще? Нет, не пойду. Я зарылась в подушке и накинула пуховое одеяло сверху. Но звонок не затихал. Да что же это такое в самом-то деле? Пришлось встать. Растрепанная, невыспавшаяся, синяки под глазами, разводы от слез на щеках, свитер на бекрень. Такая красавица открыла дверь. Адаму. Что такое судьба? Предопределенность? Свобода выбора? Стечение обстоятельств или участь? Это, дубина, последствия того, что ты творишь. Вместо приветствия, каких-то слов, первым делом горячая ладонь Адама легла мне на лоб. Температуры нет, констатировал Шаров хмуро. Что случилось? Мне сообщили, что ты заболела. Сказал и, не дожидаясь ответа, прошел мимо меня в квартиру. «Адам, я на самом деле плохо себя чувствую, и мне сегодня не до гостей. Я хотела избавиться от него. Осадок от полученного гонорара все еще лежал тяжелым грузом, особенно теперь, когда сам Шаров рядом. Не хочу от него услышать что-то на эту тему. Дайте мне просто тихо умереть». «Ну, мы никого и не будем звать». «Адам, я серьезно. Пожалуйста, очень хочу спать. Прости». Я стояла возле открытой двери, всем своим видом давая пришедшему понять, что ему здесь не рады. «В таком случае тебе не стоит здесь задерживаться». Сказав это, Шаров сам закрыл дверь и за руку повел меня вглубь квартиры. Быстро отыскав спальню, подвел меня к кровати и, даже не поинтересовавшись, за я или против, стянул с меня свитер, за которым реактивно последовали джинсы. Незваный гость откинул одеяло и заставил меня лечь. Не стала перечить, а просто зарылась в еще теплую постель и спрятала голову в подушке, как тот страус. Может, так быстрее уйдет? Но не тут-то было. Мой нежданный любовник опустился на кровать рядом с больной и немощной и притянул меня к себе вместе со всем одеялом. «А теперь можешь рассказать, что тебя так расстроило?» – нежно прошептал он. «Да вашу ж мать!» «Как? Вот именно сейчас, когда ты такой нежный и идеальный, как я буду смотреть тебе в глаза?» Не знаю, то ли это его забота, то ли тепло сделали свое дело, но тихий и горький град слез полился на мою подушку. «Боже, как давно никто не спрашивал, что со мной такое?» «Адам, почему ты, мужчина моей мечты, за эти последние часы делаешь все так, как я всегда мечтала, и при этом я четко осознаю, что этот розовый мыльный пузырь скоро просто лопнет, и ты уйдешь?» «Тише, тише!» Его голос, как подушка безопасности, закрыл меня от страданий. «Ничего страшного с тобой больше не произойдет. Тише, я здесь, тише!» Меня пробил озноб, и зубы застучали. Началась следующая волна слез и сырости. «Боже мой, ты здесь!» Шаров гладил меня по голове и осыпал мое лицо поцелуями. «Глупенькая, маленькая девочка!» Истерика прекратилась моментально, как только его губы коснулись моих. «Что же ты творишь, глупышка? Ты единственная женщина в мире, кто так упорно отталкивает меня и одновременно так сильно притягивает. Адам, уходи!» «Нет, теперь точно не уйду. Ты просто не оставляешь мне выбора. Уже 14 лет ты держишь меня на привязи с того самого момента, когда я впервые увидел тебя». «Что? Как?» Этим признанием Шаров просто вышиб меня из реальности. «Так, я расскажу тебе, но не сейчас и не сегодня. Малыш, мы оба пока не готовы к этому, но я хочу, чтобы ты знала, я вернулся за тобой. И на этот раз я использую свой шанс. О своей юношеской ошибке я сожалел все эти годы, с того вечера, с дня рождения Богдана, после потасовки. Да не смотри на меня так, ты прекрасно помнишь тот день. Адам, я не понимаю. Маша, не сейчас. Просто не сопротивляйся и не отрицай. Я чувствую тебя даже на расстоянии. Твои сомнения, страхи, возбуждение. Мы с тобой рождены друг для друга, и нам придется как-то с этим жить». Я смотрела в его зеленые глаза и не могла понять, шутит он сейчас или говорит серьезно. «Да, я влюблена в этого человека, но я совсем его не знаю». Шаров снова хитро усмехнулся и поцеловал меня. И сломал все мосты. «Бог ты мой, неужели он сейчас чувствует то же головокружительное счастье, что и я?» «Нет, остановись», — хрипло прошептал Адам. «Давай проведем этот день на другой волне. И для начала...» «Что? Неужели он предложит поехать на работу?» «Позавтракаем», — расхохотался мой любимый мужчина, явно догадавшись о той мысли, которая заскочила сейчас в мою голову. «Хочу, чтобы ты приготовила для меня. Не могу же я связать жизнь с женщиной, не зная о ее кулинарных способностях». «Наглец», – парировал я весело, – «ты слишком многого хочешь». В его глазах проскочила задорная искорка, и день не пошел на другой волне. До завтрака Шарову таки пришлось меня наказать несколько раз подряд.